Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 378. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. Итак, каждому из нас необходимо исповедовать своими устами Иисуса Христа Господом. Исповедал ли ты Его уже Господом? Исповедал ли я открыто Иисуса Христа Спасителем, которого Бог воскресил из мертвых? И совершил ли я это так, как хотел того Бог? Честно ответим себе на этот вопрос. Итак, каждому из нас необходима сердечная вера. Но правильно ли я верю в воскресение Господа Иисуса? Уповаю ли я на Него, как на свою единственную надежду, на блаженство? Исходит ли это упование из моего сердца? Ответим себе на эти вопросы, но так, как пред Богом. Если я подлинно в состоянии утверждать, что я исповедал Христа и уверовал в Него, тогда я спасен. Этот стих совсем не утверждает того, что ты только мог бы спастись. Наоборот, он совершенно ясно утверждает, как в ясный Божий день, что ты спасешься. Как верующий и как исповедующий, я могу опереться своей рукой на это обетование, заявляя об этом пред Богом уже в настоящий момент, как хотел бы заявить и в час смерти, и в день суда. Мне необходимо спасение от вины греха, от власти греха, от наказания за грех и, наконец, от всей сущности греха. Бог сказал: «Спасешься». Я верю этому. Я буду спасен. Я уже спасен. Да будет слава Ему во веки веков.